Глава 20. Страх — удел неудачников. Мы на цыпочках идем по жизни, надеясь безопасно дотянуть до смерти. Неизвестный автор. Когда я жила в Нью-Мексико, подруга взяла меня с собой в пещеру в горах Хемис. «На самом деле эта пещера больше похожа на большую нору в земле», — уточнила она. «Но я слышала, что там очень круто». Ее слова не вызвали у меня особого энтузиазма. Особенно, когда она добралась до рассказа о том, что нам придется всю дорогу ползти на четвереньках, но я не очень-то ее слушала. Пещера меня не интересует, какого бы размера они ни были, но меня привлекала дорога туда. Поход по горам и прекрасный ресторанчик, который я обнаружила, когда в прошлый раз была в тех местах. А пещера была просто деталью путешествия, без которой нельзя обойтись, как остановка на заправочной станции. После роскошной поездки под безбрежным небом Нью-Мексико и не менее прекрасного похода по красной от железняка тропе через сосновый лес, мы добрались до той самой пещеры. Она была ровно такой, какой ее описала подруга. Небольшая нора у подножия небольшого холма, как раз такого размера, чтобы можно было заползти внутрь. Подруга сунула мне наколенники и фонарик и полезла внутрь. Я последовала за ней на карачках, держа фонарик в зубах, и минут через 10 мне стало казаться, что вход в пещеру и мои шансы увидеть в этой жизни еще один бургер стремительно тают. Если бы что-то надвинулось на нас, чудовище, внезапное наводнение или землетрясение, гремучая змея или москит, мы оказались бы в полной же. Туннель из белого камня был так тесен, что когда моя подруга наконец перестала ползти и присела к стене, ей пришлось нагнуть голову так низко, что казалось, сейчас она начнет жевать собственную шею. Какого черта я вообще здесь забыла? Ладно, а теперь самое крутое. Ты готова? — спросила она. — Выключи фонарь. Она щелкнула своим фонариком после того, как жестом велела мне сделать так же. В тот момент, когда мой фонарь погас, я ощутила абсолютную темнейшую темноту, превосходящую самую угольно-черную, глубочайшую, темнейшую черноту на свете. Я чувствовала, как щекотка истерики начинает червем вползать в мою голову, и впервые в жизни по-настоящему поняла, что такое страх. Страх был единственным, что я видела в этой норе. Он был там, вездесущий, гигантский, всепоглощающий, смотрел прямо мне в лицо и спрашивал: «Ну, ты дашь мне сожрать тебя или как?» Я понимала, что легко могу превратиться в истеричку-клаустрофобку, и мы с подругой еще на много недель останемся тут, тупо пялись в стену. А потом наши безвольные и окровавленные тела, возможно, вытащат отсюда. Или нет. Выбор был за мной. Бояться или не бояться? Вот в чем вопрос. Рада сообщить, что решила отказаться от безумия страха в пользу спокойного выхода из пещеры в мир солнечного света, открытых пространств и хождения на двух ногах. Я вышла оттуда не только с жутким количеством песка в ушах и острым спазмом челюсти от сжимания фонарика зубами, но и с новым и глубоким пониманием выборного аспекта страха. Это просто. Страх всегда будет существовать. Он уверен в себе и готов сеять хаос. Но мы можем выбирать, поддаться или включить свет, заглушить его или пройти мимо. Я осознала, что заглушить его на самом деле легко, просто нам когда-то внушили обратное. Мы превратили страх в привычку. Нас пичкают им досыта, как сластями в детстве, а потом мы сами впитываем скверные новости из телевизора, ужасы из газет, насилие из книг, фильмов, видеоигр и всего того мусора, который под завязку наполняет нас страхом перед миром. Мы научены играть осторожно, не рисковать и предупреждать окружающих, чтобы они следовали нашему примеру. И это стало настолько общепринятым стилем поведения, что мы даже не сознаем, что делаем это. Например, подумай, как бы отреагировал, если бы человек, которого ты по-настоящему любишь, захлебываясь от восторга, сказал любое из следующих предложений. «Я беру гигантский кредит, чтобы создать бизнес своей мечты. Я собираюсь целый год в одиночку путешествовать по миру. Я бросаю свою надежную работу с полным рабочим днем, чтобы стать актером. Я встретила на прошлой неделе самого невероятного человека на свете и влюбилась по уши, и мы скоро поженимся». Я собираюсь заняться прыжками с парашютом. Чаще всего, когда мы видим, что кто-то совершает прыжок веры, мы хотим крикнуть «Берегись!». Мы взяли в привычку не только размазывать свои страхи, тревоги и сомнения друг по другу, но и хвалить себя. Это показывает, насколько мы неравнодушны. На мой взгляд, именно этого стоит бояться. Есть такая штука, называется эффект краба. Несколько крабов сажают в сосуд, и они ползают там друг по другу. Если один пытается выбраться, остальные стараются стащить его вниз, вместо того, чтобы помочь ему вылезти. Крабы, они и есть крабы. Представь себе, каким другим был бы мир, если бы мы были меньше похожи на крабов. Если бы нас не только учили всерьез и по-настоящему верить в чудеса, да, я понимаю, как странно это звучит, но вознаграждали бы и поддерживали за совершение отважных прыжков в неведомое, вместо того, чтобы предостерегать от них. Мы много говорим о том, что все возможно. Мы растем под развешанными на стенах плакатами с котиками обычными и котиками морскими, на которых написано «Следуй своей мечте». Но если тебе взбредет в голову на самом деле сделать что-то радикальное, все мигалки и сирены тут же срываются с цепи. Понимаешь, о чем я? Страх живет в будущем. Чувство испуга реально, но сам страх выдуман. Потому что всего этого еще не случилось. Смерти, банкротство, перелома ноги, забытые роли, громкого выговора за опоздание, отказы и так далее. У нас нет никакой гарантии, что то, чего мы боимся, когда-нибудь случится. А если случится, что это будет действительно страшно. Возьмем, к примеру, смерть. Насколько нам известно, мы покидаем свои тела и растворяемся в состоянии чистой любви, света, сверкающих блесток, единорогов, заек и прочего вечного оргастического блаженства. Мы можем быть так же уверены в этом, как и в любом ином будущем. Так к чему создавать драму? Единственное, что нужно, чтобы нейтрализовать страх, спокойно относиться к неведомому. С этим поможет вера. По сути, все сводится к выбору, с чем ты пойдешь по жизни. Твой страх больше, чем твоя вера в неведомое или самого себя? Или твоя вера в неведомое и самого себя больше, чем твой страх? Пока ты делаешь выбор, приведу цитату из старой доброй Хелен Келлер. Хелен Адамс Келлер — американская активистка, писательница и филантроп. В раннем детстве перенесла серьезную болезнь, после которой полностью потеряла слух и зрение. Жизнь — либо дерзкое приключение, либо ничто. Быть готовым к переменам и оставаться свободной личностью, несмотря на тяжелые обстоятельства — это та сила, которую ничто не может сокрушить. Есть невероятный момент, когда ты решаешь «Черт возьми, я сделаю это!» и восторг превозмогает страх. А потом ты летишь на ковре-самолете, подписываешь договор о покупке дома, встречаешься с отцом, надеваешь на палец колечко, выходишь на сцену под взглядами тысяч людей. Живешь, короче. По другую сторону твоего страха — твоя свобода. Вот некоторые полезные приемы, которые помогут тебе продраться сквозь джунгли страха. Первое. Смотри на страх в зеркальце заднего вида. Подумай о каком-нибудь прошлом радикальном поступке, от которого тебя буквально трясло. Так было трудно и ужасно. А теперь оглянись назад. Насколько он страшен теперь? Можешь заново испугаться его? Испытываешь ли хотя бы слабенький укол страха? Помни об этом, встречая любое новое испытание. Как бы ни пугал тебя в данный момент очередной прыжок вперед, этот страх превратится в ничто, когда в будущем ты вспомнишь о нем. Так зачем ждать? Почему прямо сейчас не посмотреть на него сквозь уменьшительные цветные очки? Представляй свои трудности из будущего. Оглядывайся на них с позиции победителя. И они утратят свою парализующую силу. Я всегда привожу свою поездку в Индию как пример, когда трушу перед каким-нибудь делом или поступком. Это была одна из моих первых заграничных поездок соло. И несмотря на то, что на тот момент мои знания об этой стране состояли почти исключительно из пары альбомов музыки Рави Шанкара и рецептов куриной тик-масала, жареной курицы в особом соусе, мне казалось, что ее нужно посмотреть. Я хотела оказаться в совершенно новом месте и соприкоснуться с реальностью, которая как можно больше отличалась бы от моей собственной. Мне казалось, что поехать в Индию все равно, что войти в зазеркалье. Итак, я покупаю билет, и тут меня накрывает. Что, черт возьми, я пытаюсь доказать? Зачем я это делаю? Я никогда прежде не ездила так далеко, туда, где никого не знаю, и прочее, и прочее. В результате я накрутила себя так, что предстоящая поездка стала казаться одной из самых страшных перспектив в моей жизни. Я воображала себя крохотной точкой, страшный путь на другую сторону земного шара, дрейфующий в пространстве. Я была совершенным анонимом, призраком, и я могла исчезнуть без следа. И никто никогда не узнал бы о том, что со мной случилось. Дошло до того, что я стала фантазировать, как получаю серьезную травму или как умирает моя лучшая подруга, чтобы отменить поездку. Просто сдать билет мне даже не пришло в голову. Однако судьбе было угодно, чтобы никто не умер, и я обнаружила себя в машине, которая везла меня в аэропорт. в таком настроении, будто собиралась на собственные похороны. Однако в тот момент, когда я вошла в международный терминал аэропорта, меня закрутил вихрь красок и людей со всех концов света, океан движений и разных языков, и мой ужас был сокрушен бульдозером возбуждения. Я таки еду в эту грёбаную Индию. В самолете я села рядом с чудесной индианкой в розовом саре с крупными золотыми серьгами в ушах, которая с улыбкой повернулась ко мне и угостила шоколадками M&M. И тут до меня по-настоящему дошло. Ты не одинока, тупица. Ты окружена людьми. А одна из самых основных человеческих потребностей — это потребность в общении. После чего я провела следующие 2 месяца, путешествуя по стране, которая стала одним из любимейших мест на планете, и разожгла во мне любовь к путешествиям, полностью изменившую мою жизнь. Этот и другие примеры из собственной жизни не устают снова и снова доказывать мне. Наши самые большие страхи — самая пустая трата времени. Столкни свои страхи лицом к лицу с истиной о том, что они существуют лишь у тебя в голове, и они утратят свою власть над тобой. Второе. Переверни страх. Когда почувствуешь, что позволяешь страху взять над собой верх, посмотри на него с другой точки зрения. Для начала раздроби его на части, разобравшись, чего ты на самом деле боишься. А затем переверни так, чтобы он работал на тебя, а не против. Покажи ему, кто здесь главный. Скорми своему страху сандвич с начинкой накоси-выкуси. Например, я хочу написать книгу, но не могу заставить себя сесть за нее. Почему? Я боюсь, что она будет ужасна. Что случится, если она будет ужасна? Если она будет ужасна, я буду выглядеть дураком. И что тогда? Люди станут надо мной смеяться. И что тогда? Мне будет стыдно. Ясно. Значит, ты не пишешь свою книгу, чтобы защитить себя от стыда и вероятности выставиться дураком. Теперь переверни ситуацию. Насколько глупо и позорно ты будешь себя чувствовать, если не напишешь книгу? Очень. Я знаю, что моя книга — блестящая идея. И это моя большая мечта. В таком случае, защитит ли тебя от ощущения глупости и позора твоя стратегия не писать ее, чтобы защитить себя от ощущения собственной глупости и позора? Нет. Раз уж ты в любом случае рискуешь ощутить свою глупость и опозориться, какой вариант хуже? Попытаться написать ее и получить ужасный результат, или так и не взяться за дело и влачить серую повседневную жизнь? Разбей свой страх на куски, чтобы можно было хорошенько рассмотреть их и определить, что именно в данной ситуации тебя пугает. Страх зависит от того и только от того, как ты предпочитаешь смотреть на вещи. Третье. Будь в текущем моменте. Происходит ли с тобой что-то страшное в эту самую минуту? Прямо здесь и сейчас? Происходит ли что-нибудь плохое или тебя просто пугают собственные мысли? Ты только зря транжиришь силы и время, пугаясь раньше, чем что-либо произошло. Лучше оставайся в текущем моменте и создавай контакт со своим высшим «я». Если тебе предстоит войти в зал суда, прыгнуть с самолета, потребовать повышения, прими текущий момент и не теряй контакта с источником энергии. Поддерживай высоту своей чистоты и силу веры в чудеса, вместо того, чтобы пасть жертвой страхов собственного сознания. И все получится. Четвертое. Перекрой поток негатива. Старайся лучше осознавать получаемую информацию. За какими блогами ты следишь? Какие программы смотришь? Какие книги читаешь? Какие статьи выбираешь в газете? На какие фильмы ходишь? Чьим мнением интересуешься? На чем фокусируешься в повседневной жизни? Речь не о том, чтобы все отрицать или отворачиваться от того, что происходит в мире. Речь о том, какая часть этой информации тебе действительно нужна. Купание в чувстве вины и страдания никому еще не помогло. Заморив себя голодом до смерти, ты не поможешь голодающим. Если хочешь помогать миру и себе, поддерживай высокую чистоту и выполняй свою работу с позиции силы и радости. Пятое. Не думай ни о чем неприятном по вечерам в постели. Наш разум превращается в гигантскую лупу, которая вдвое увеличивает страхи, когда ночью мы лежим в постели и предоставлены сами себе. Если ты не собираешься вставать с постели прямо сейчас и браться за дела, не трать драгоценное время на размышления о проблемах. Используй медитацию, чтобы изгнать тревожащие мысли из сознания. Фокусируйся на последовательном расслаблении мышц тела, медленном и намеренном, чтобы процесс занял в сознании все пространство, которое ты прежде использовал для нервотрепки. Дыши глубоко и думай о чем-то невероятном из своей жизни. Медитируй и спокойно засыпай. А с проблемами разберешься поутру. 6. Люби себя, и будешь неуязвим.